Слава Господу нашему! Верующие люди! Мы сейчас будем молиться за нужды народа Божьего. И чем мы отличаемся от людей неверующих? Однажды меня спросили, говорит, а чем вы отличаетесь, верующие люди? Вы также болеете, вы также имеете какие-то скорби. Все то же самое. Чем вы отличаетесь? Чем лучше? Я подумал и сказал, что... Говорю, люди, которые не знают Бога, как написано, они совратились все на свои пути. Они ходят своими путями и пожинают то, что они сами сеют. Я говорю, но верующий человек, верующий в Иисуса Христа, он теперь Сын Божий. И, как говорится, все сыны Божии, они водимы Духом Святым. Все люди верующие, они в руке Божьей. И все обстоятельства, которые мы проходим с вами, они только для того, чтобы укрепить нас в веру. И вот этим мы отличаемся, что люди неверующие, они пожинают за свое зло, а мы с вами укрепляемся в вере. И вот мы с вами укрепляемся в вере, и естественно, наше действие, реакция наша на обстоятельства должна отличаться от этих неверующих людей, правда же? Написано, Иисус говорил, что в последние времена люди будут издыхать от ожидания бедствий. Представьте, будут издыхать, они будут вот, в прямом смысле умирать от страха. И написано «от ожидания». Еще это бедствие не наступило, его только говорят о нем, что оно вот сейчас наступит. И человек в страхе, вот так вот в переживаниях таких, в такой депрессии может умереть. Но верующий человек совершенно не так реагирует на эти все обстоятельства. И апостол Павел три раза в Новом Завете повторяет такую фразу, которую он взял из Ветхого Завета, слова Аввакума, что праведный верою жить будет. Все будут люди умирать от страха, а праведный он будет верою жить. И вера, она будет помогать выживать верующему человеку. Вера – это не просто осознание того, что Бог сделал за нас. Да, мы веруем, мы исповедуем и спасаемся этим, верой в Иисуса Христа. Но жизнь наша, праведной верой жить будет. Вся жизнь наша, она должна доказывать, что мы верующие люди. И вера, она доказывается когда? Когда у нас все хорошо, и мы говорим, слава Богу, меня Бог благословляет. Нет, вера наша будет проявляться только тогда, когда мы в испытаниях, когда мы с вами в трудных обстоятельствах. Насколько мы доверились Богу, насколько мы доверились тому Спасителю, в которого мы уверовали. Один из ярких примеров человека веры – это был Давид. Он был муж по сердцу Божьему, так Бог сам о нем сказал. Муж, которого сердце полностью принадлежало Богу, который был приятен Богу, угоден Богу, по сердцу был Богу. И мы можем узнавать об этом человеке, о чем он думал, как он размышлял. Из его псалма он написал примерно половину псалтыря, написал Давид. И мы можем узнавать из этого, как он переживал те обстоятельства, в которые он попадал. Давайте откроем с вами Псалом 26, с 1 стиха я прочту. Псалом Давида. Псалом – это песня, молитва, переживание, чувствование человека, которое он выражает в песне. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». До этого места. Посмотрите в этих словах, какое спокойствие от будущих бед. Он говорит, если это даже постигнет меня, я не упаду, потому что надежда моя, вера моя в Господа, она не даст мне сломиться, потому что я надеюсь на Господа. И он не только так пел, мы тоже с вами поем. Мы тоже с вами поем, я сегодня вот отметил такие слова, которые мы пели, что «Я все могу преодолеть, и не страшна мне смерти сеть». Мы тоже с вами поем. Но как мы поступаем в жизни, когда приходят скрутные обстоятельства? Как мы реагируем на это все? Давид, он не только пел, но он и жил так. Очень много мы читаем, Давид воевал, очень много он преодолевал трудностей. Мы этих историй очень много читаем. Я хочу одну только затронуть, которая записана в 1 Царств, 30 главе. Я так, чтобы скоротить, я предысторию скажу, что когда в очередной раз Давид возвращался после своего похода, он возвращался домой в это время, когда он еще не дошел домой, он жил тогда, такой город был Сикелах, там жили, вся его родня жила, все воины, все семьи жили, те, которые жили с Давидом. И вот он не дошел до своего города в это время, амаликитяне, они захватили этот город, разграбили, они все забрали с собой. Они не убивали никого, они забрали всех жен, всех детей, они забрали всех в плен и сожгли город огнем. И вот приходит Давид, и с ним воины, и они просто в ужасе от случившегося. И Давид мог бы сказать, за что, Господь, ведь я веду твои войны. Ведь я веду твои войны, почему ты так поступаешь? Смотрите, как реагирует Давид. Мы прочтем 4 стиха. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахианама и Изрелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, Кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Представьте состояние Давида. Он не только потерял все, что он имел, но еще обстоятельства так выглядят, что люди не справляют, тех, с которыми он ходил на войну, с которыми ел с одной тарелки, они не могут справиться с собой от этих переживаний, они хотят побить и обвиняют Давида в этом и хотят убить его. И Давид очень сильно печалился. Мы с вами имеем чувствование. Мы с вами ходим в плоти, которая реагирует на обстоятельства. Мы с вами не роботы, чтобы нас не касались какие-то обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь тяжелые. Но как написано дальше, что «Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод». И принес Авиафар эфод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Укрепился Давид в Господе. Это тот человек, который не только пел, что победа его в Иисусе, а он жил этим. Он укреплялся в вере в Господа. И это давало ему возможность идти и молиться Богу, вопрошать Его в трудных обстоятельствах, в отчаянных ситуациях он и шел, и молился. И Бог давал ему силы и еще говорил: иди, иди, и то, что ты просишь, ты получишь. То, что ты так желаешь, ты получишь это. Те обстоятельства, они отойдут от тебя. Бог выведет тебя. Как в псалме написано: ты ведешь меня за правую руку и потом ведешь меня в свою славу. Мы с вами люди веры. Люди веры, они реагируют совершенно по-другому. Не так, как люди, которые не знают Бога. Другой пример — апостол Павел. Апостол Павел, который человек веры, великой веры. Его жизнь, я не буду сейчас освещать его жизнь, мы читаем на страницах Писания, насколько трудна его была жизнь, как в постоянных обстоятельствах трудных он был. И вот такие слова он однажды Коринфянам пишет, письмо Коринфянам, это второе послание Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Он пишет такие слова: «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». Казалось бы, Павел, откуда у тебя страхи? Ты человек веры. Но мы живем во плоти. Мы живем во плоти, которая реагирует на обстоятельства трудные. Но апостол Павел был человеком веры, который мог сказать: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе». Он также укреплялся в Господе, укреплялся в Иисусе Христе. Он жаждал Бога, он радовался радостью неизреченную, но побеждал духом плоть, плотские дела свои. Вот победа над плотью, когда мы не поддаемся страхам. Когда мы, узнав обстоятельства, которые могут постичь нас, мы не кидаемся в какие-то действия плотские, которые потом будем пожинать от этого, но мы духом умерщвляем эти дела плоти. Мы надеемся на Господа. Мы идем к Господу, получаем от Него Слово и укрепляемся в Господе. Пусть Бог нас в этом сильно благословит. И Бог работает не только лично с каждым. Он работает и с церковью. Когда ученики были свидетелями восхищения Иисуса Христа, когда пришел Дух Святой, когда церковь первая образовалась, то Иисус, Он также продолжал испытывать народ. Он продолжал испытывать церковь. В 12 главе Деяний там говорится о том, что Ирод восстал, царь восстал на церковь и взял Иакова и убил его, предводителя христиан. Тогда они еще не назывались христианами. Назывались Назарейская ересь, сектанты. И вот он взял, и чтобы угодить иудеям, он еще взял и Петра перед Пасхой и сказал: после праздника я выведу его и то же самое сделаю с ним. И вот представьте себе, праздник Пасхи праздновался 7 дней. 7 дней они праздновали праздник опресноков, такой есть у иудеев. И вот Петр находился не одну ночь там. Петр находился 7 дней там. И когда уже пришло время выходить Петру, Бог сделал великое чудо. Бог открыл ворота ему. Бог прислал ангела, который снял с него эти кандалы, он снял с него узы, и он вывел его за ворота чудесным образом. И он, не написано, что он молился, он спал. Не написано, что он взывал 7 ночей, 7 дней он молился и кричал Богу. Он спал. Я думаю, что он был тверд в вере также, потому что когда-то он слышал от Иисуса Христа кончину свою, и как это будет, что он умрет не в молодости, а в старости, и он доверился этим словам. Ну, не будем мы думать, как думал там Петр, он спал. Но почему произошло это? Потому что написано там: церковь прилежно молилась о Петре. Церковь, она молилась, она была в единстве. У них была общая проблема, общая беда была. Пришли общие трудные обстоятельства. Ихний пастырь, он был в тяжелейших обстоятельствах, когда ему грозила смерть. Он был в тех обстоятельствах, которые говорили о том, что все, больше его не будет. И церковь увидела это. Но она молилась. И знаете, среди них не было таких, которые, хотя остались еще ученики, да, апостолы. И среди них не было, которые подумали, я уверен в этом, не было таких, которые подумали, хорошо, Петра сейчас тоже там порешают, и я буду теперь здесь главенствовать в церкви. Нет, они молились за Петра, чтобы вернуть пастыря на свое место, вернуть помазанника на свое место. И вот мы с вами пришли как раз вот к тому месту, когда мы с вами вот на этом месте можем в единстве совершать моление Богу, когда Бог может творить чудеса через молитву церкви, когда Бог может исцелять, когда Бог может давать покаяние нашим родным, когда Бог может давать силу пройти все обстоятельства, в которых мы сейчас находимся. Я хочу зачитать эти нужды.